Глава 39. Пригнувшись, Рыжков пробрался между камней к Каширскому и положил ему на колени банку тушенки. Это все, на что мы можем рассчитывать. Остались еще две банки, но, я думаю, их следует приберечь для Надежды Антоновны. Он помолчал и глухо добавил: «И у нас совсем нет воды, а она все время просит пить». Каширский вынул изо рта трубку. — Как она? — Плохо, — вздохнул Рыжков. — Гораздо хуже, чем вчера. Рана воспалилась, поднялась температура. Она, кажется, бредит. Он опять помолчал, потом хмуро сказал. — Она погибнет, если мы не выберемся отсюда в ближайшее время. — У вас есть конкретное предложение? — Как это сделать? — спросил Каширский. — Нет у меня никаких конкретных предложений, — проворчал Рыжков и из-под руки посмотрел в сторону убежища, где остались их товарищи. Туман лежал ниже того места, где они сейчас находились, полностью скрывая от них театр боевых действий. Ночью они слышали рев автомобильных моторов, стрельбу, громкие крики, но потом все стихло. До самого утра бандиты не выключали фары, значит, кого-то боялись. С рассветом туман поредел, и они стали различать какое-то движение среди камней. Враг не покинул своей позиции, и это породило надежду, что их товарищи еще живы, хотя и находятся в ловушке. Но главное — все-таки живы и даже пытаются сражаться. И Рыжков, и тем более Каширский, нисколько не сомневались, что такие бойцы, как Таранцев или Шевцов, обязательно выстоят и прорвутся. Нет, надо что-то предпринять. Рыжков с тревогой поглядывал на Каширского. Лицо профессора было серым, чрезвычайно усталым. Рыжков опасался, что тот на грани сердечного приступа, но ничего не сказал по этому поводу. Лишь сообщил: я все-таки попробую спуститься к ручью, наберу воды, поищу кое-какие травки, и, может, удастся заодно что-нибудь разведать. Каширский кивнул. — Что ж, попробуйте. Только не рискуйте, не уходите далеко. Рыжков подхватил ведро, которое мастерил все утро, и стал быстро спускаться между камней. — Аркадий! «Осторожней! Не забывайте о ловушке!» — крикнул ему вслед профессор и вернулся к Надежде Антоновне. Она узнала его, даже попыталась улыбнуться потрескавшимися от жара губами. Он присел рядом, взял в руки ее горячую ладонь и стал ее осторожно поглаживать. «Ничего, Надюша, потерпите, дорогая. Скоро вернется Аркадий, принесет воды и какие-то целебные травки. Я уверен, вам скоро станет легче». Она благодарно взглянула на него и закрыла глаза. Каширский посидел еще немного возле нее, прислушиваясь к тяжелому дыханию. Он ничем не мог Чекалиной помочь, потому что никогда не был силен в медицине. Оставалась одна надежда на Рыжкова. Юрий Федорович заботливо поправил меховой жилет, которым они еще с вечера укрыли Надежду Антоновну, и, удрученно покачивая головой, направился к выходу. Солнце стояло уже достаточно высоко, туман почти окончательно рассеялся, лишь клубился кое-где в ложбинах, но и там быстро таял. Юрий Федорович поднялся немного вверх по камням, покрытым зеленым ковром из мясистых листьев бадана. Здесь, под пологом пихтового леса, среди затянутых мхом, выступающих из земли корней деревьев, густо росла черемша. Каширский нарвал большой пучок. Голода черемша не утоляла, но все-таки это было лучше, чем совсем ничего. Он достал из кармана трубку, да вдруг так и замер от восхищения. Все эти дни ему не хватало времени, чтобы хоть раз спокойно посидеть и посмотреть на окружающий пейзаж. Да и что снизу можно было разглядеть? Голые скалы, река, беснующаяся в ущелье, мост, таежная чаща, боковые отроги гор — все это не давало никакого представления о красоте того места, где они проводили самую долгую неделю своей жизни. Теперь же профессору предоставилась возможность увидеть все это сверху. Воздух был настолько чист и прозрачен, что терялось понятие о расстоянии. Даже мост, смотревшийся совсем крошечным с высоты, был виден так ясно, что, казалось, до него можно дотронуться рукой. Дальние отроги гор все еще были затянуты прозрачно-сиреневой дымкой, а внизу буйствовало лето, заполонившее бескрайнее пространство кедровой тайги сладками цветистых еланей и выглядывающими из глубины леса зазубренными утесами со снежными пиками, нависшими над мрачными провалами ущелий. Лучи солнца, пронзая кроны деревьев, отбрасывали на ковер из трав и диких цветов причудливые узоры теней. Их прорезали искрящиеся ручьи, забегающие вниз по скалам. Каширский мог бы сидеть так целую вечность и созерцать этот удивительный мир, напоенный ароматом смолы, трав, щедро расцвеченный обилием красок, наполненный неумолчным пеньем птиц и шорохом листвы. Но профессора начало беспокоить долгое отсутствие Рыжкова. Он проделал обратный путь по тем же камням и выбрал себе более удобное место для обзора. Снизу его было не видно, зато все подходы к их временному убежищу просматривались как на ладони. Но не успел он устроиться и вынуть из кармана заветную трубку, как среди камней показалась голова Рыжкова. Он быстро одолел подъем и оказался рядом с профессором. Поставив на землю ведро с водой, Рыжков вытер пот со лба и опустился возле Каширского. Глаза его возбужденно блестели. Он с довольным видом потер руки. «Мы не ошиблись, Юрий Федорович. Ребята в осаде, но живы. Мне не удалось подобраться ближе. Бандиты везде расставили часовых, и, кажется, они чего-то ждут. Возможно, подкрепление. Но я там видел грузовик. Он стоит прямо на дороге. Немного изуродован, но вроде на ходу. За ним никто не следит. Если попытаться перенести туда Надежду Антоновну... Только все надо делать очень быстро. Я сяду за руль. В принципе, я неплохой водитель. И мы смогли бы попытаться... Вы предлагаете нам сбежать? — спросил тихо Каширский. А как же ребята? Вы думаете оставить их на съедение этим волкам? Вы меня не так поняли, — недовольно поморщился Рыжков. Я ведь не предлагаю сделать это сейчас. Если ребята продержатся до вечера, то не составит никакого труда ускользнуть от этих отморозков по темноте. — Нет, это совершенно нереально, — вздохнул профессор. Вечером они опять включат фары. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что они будут ждать до вечера. Рыжков пожал плечами и подхватил с земли ведро и большую охапку травы, которую также принес с собой. — Пойду, напою Надежду Антоновну и обработаю ей рану. Я нашел подорожник. Думаю, к вечеру он вытянет весь гной. Он не закончил, потому что снизу послышались голоса, и они увидели трех бандитов, пробиравшихся среди скальных обломков в их направлении. Каширский и Рыжков, пригнув головы, стали наблюдать за передвижением противника, моля Бога об одном, чтобы бандиты прошли мимо. Но те уже ступили на тропу. Первый коренастый парень в армейской куртке сходу проскочил в западню, и Каширский шепотом выматерился, чего не водилось с ним уже лет 40. Но второй, не менее крепкий и высокий, зацепил таки ногой леску, резко рванул ее, и тут же все хитроумное сооружение пришло в движение. Камни загрохотали по тропе, увлекая за собой и двух незадачливых восходителей. От неожиданности они уцепились друг за друга и покатились вниз с криками и руганью наперегонки с симпатичным валуном, никак не менее полуцентнера весом. Скоро они приземлились, о чем поведали жалобные завывания у подножия утеса. Каширский и Рыжков выглянули из своего укрытия и торжествующе переглянулись. Поднимавшийся первым бандит бегом спустился к своим спутникам. Он был действительно здоровенным малым, и если бы он взобрался наверх, встреча с ним добром бы не кончилась. «Смотреть надо лучше, куда костыли ставите!» — заорал он на приятелей. «Да Колян просто свалился на меня!» — стал оправдываться шедший последним бандит. «Я даже не успел увернуться!» Опираясь на камни, он попытался подняться на ноги, но тут же заорал дурным голосом и опять упал, похоже, потеряв сознание. И Каширский подумал, что у него, вероятно, сломано бедро. Нога второго тоже была неестественно вывернута. В лучшем случае бедняга отделался сильным вывихом. Парень, счастливо избежавший западни, сделал несколько выразительных, но непечатных замечаний по поводу косолапости своих приятелей. Затем, приказав им лежать, побежал вниз и через четверть часа вернулся с тремя бандитами, которые унесли раненых с собой. Только после этого профессор и Рыжков вздохнули с облегчением. Вряд ли кто полезет теперь по этой тропе, убоявшись еще одного камнепада. Рыжков направился к Надежде Антоновне, и Каширский некоторое время слышал его голос. Зоолог что-то говорил Чекалиной, она тихо и односложно отвечала ему. Юрий Федорович придвинул к себе пучок слегка увядшей черемши, оторвал листок, очистил стебелек от розовой кожицы и только собрался положить его в рот, как новый звук привлек его внимание. Из-за гор вынырнул вертолет и пошел вдоль ущелья, чуть не сбривая верхушки кедров и пихт. Каширский так и застыл с трубкой в одной руке и с черемшой в другой. — Что за черт? — раздалось за его спиной. Рыжков, видно, тоже услышал шум и выскочил наружу. — Кажется, это тот же самый вертолет, от которого мы прятались в камнях. Вертолет в это время устремился к мосту, и Каширскому показалось, что кто-то быстро-быстро заколачивает гвозди молотком. — Господи! — прошептал потрясенно Рыжков и перекрестился. — Он же стреляет по своим. — Смотрите, Юрий Федорович, смотрите, смотрите, они же все попадали! Каширский нервно сжал в пальцах трубку, она хрустнула. Мгновение он с недоумением смотрел на две ее половинки, но потом засунул оставшийся мундштук в рот и, так не вынимая его, сердито проворчал. — Это ничего не значит. Он просто мог ошибиться. А вертолет, выпустив очередь по бандитам на мосту, пошел в сторону скал, и теперь уже не оставалось никакого сомнения, что он атакует. Бандиты внизу забегали, засуетились, но вертолет уже был у них над головами. Заложив крутой вираж, он пронесся над гротом, в котором скрывались Таранцев, Шевцов и женщины, и Каширский вновь услышал звук, который он принял за стук молотка. Это была пулеметная очередь. Павел направил вертолет над знакомым серпантином дороги и, подлетая к скалам, резко переменил курс, намереваясь подойти к замеченному сверху скоплению бандитов. — Пашка, смотри! — прокричал Дмитрий за его спиной. — Кажется, они обложили ребят. Выходит, Мы не опоздали? Павел не ответил. Его внимание привлек грузовик и длинная, выложенная на земле из камней стрела, направленная в основание огромного нагромождения валунов, туда, где скрывались их товарищи. Теперь он уже не сомневался, кого караулят здесь бандиты. И Дима не ошибся. Они прибыли как раз вовремя. — Господи! — прошептал Павел. — Только бы они были живы! Он сделал разворот и, оскалившись от напряжения, нацелил вертолет на грузовик и толпящихся около него людей. Вздымая вверх автоматы, они что-то кричали, наверное, тоже радовались, как и те у моста, только в последний момент они поняли, что с неба на них несется смерть, и бросились в рассыпную, но было уже поздно. «Та-та-та-та!» — раздалось за спиной Павла. Это Незванов нажал на гашетку. Взбитые пулями фонтанчики пыли взметнулись рядом с грузовиком. Пулеметная очередь прошила его насквозь. Несколько бандитов осталось лежать неподвижно, остальные попрятались в камнях, но Павел опять развернул вертолет и пошел на Бреющем. Пулемет за спиной стал бить короткими очередями. Краем глаза Павел увидел двоих парней с гранатометами, залегших между камней, но Незванов тоже заметил их и снял одной очередью. — Ну, дает журналист! — восхитился Павел и, развернувшись, вновь прошел над грузовиком. Он видел, как от пуль вылетело лобовое стекло, а сам грузовик слегка подпрыгнул на месте, и вдруг над ним взметнулось огненное облако. Взорвался бензобак. — Так их, сволочей, так их! — шептал Павел и послал вертолет вдогонку за несколькими бандитами, пытавшимися пробраться к дороге. Через мгновение Дмитрий покончил с ними. — Ну, кажется, все! — прокричал он. — Может, попробуем сесть? — Погоди, — отозвался Павел. — Давай облетим еще раз. Вдруг где какая зараза затаилась? Да еще с гранатометом! Он посмотрел на сидевшего рядом полковника и недобро улыбнулся. — Ну что, полкан, может, тебя вниз вместо бомбы сбросить? — Я ведь мигом. Правда, вони будет много, весь воздух испортишь. Полковник свирепо сверкнул глазами и выругался. Павел рассмеялся. — Давай, тварь, отведи душу. Полайся чуток. «Может, полегчает?» — и крикнул Дмитрию. «Держись там покрепче! Иду на снижение!»